После них решили прикрыться. «Рваной газетой», — сказал Витюша, — «и подбить итоги». Вышла Лина, какая-то поблекшая и постаревшая. У Вен заболело о ней сердце. Что произошло? Неужели она так расстраивается, что напилась? Ну и что? В конце-то концов, один раз можно? Потушили все клубные зазывалы, закрыли двери и уселись в зале. Оказалось, не заработали, естественно, фактически ничего. Этих первых девок поили и кормили за свой счет, но они же первые, так и полагается. Кикины деньги мальчики хотели внести в кассу, но Вен чуть не разорался на них. «Они ваши, и слушать ничего не хочу». Поговорили о перспективах, казавшихся безрадостными. Саша заметил, эта Кика готова была со всеми нами, он не сказал, трахнуться или переспать, постеснялся. И за шоу бы заплатила, будь здоров. Но мы с ней, наверное, слишком поосторожничали, а? И он посмотрел на всех. Мальчики были с ним согласны, но Лина возразила. Она не так проста, ваша Кика. И откуда ее занесло к нам в первый же вечер, неизвестно. Ирина подхватила. А как она из вас вытягивала ваши имена? И кто вы здесь? Не иначе подосланная. ФСК, сострил Витюша. Вэн строго посмотрел на него. «Витюша, не шути, а подумай о том, что мы влезли, как говорится, в уже подделенное пространство. И Кика — это цветочки». «Цветочек!» — опять встрял Витюша, и разговор незаметно перешел только к ней. Оказалось, что всем она понравилась. «Своя, хотя и нахальная, но это даже смешно. Молодая, лет 30, богатая». Или хочет такой казаться, и что скоро снова придет к ним или не придет. Никогда. Лина ответила спокойно. Явится. Таких, как она, хлебом не корми. Дай поваляться в новом месте с новыми мужиками погудеть. А дома, наверное, муж бедняга полуголодный сидит на кулинарии жареной пареной. И дети, правда, если есть, то взрослые. Все удивились, а Лина беспощадно продолжала. Поверьте моему возрастному и всякому другому опыту, мальчики. Ей за 40 и крепко. Мальчонки заорали в возмущении. Лина усмехнулась. Хорошо. Пари с вами заключаю. Кто? Витюша вскочил. Я. Поверьте, Лина, хоть вы и говорите, что вы с опытом, но у меня он не меньше. Ей 30. Ну, может быть, с хвостичком. На бутылку абсолюта? Лина содрогнулась. Я долго не буду пить, может, даже до конца. Так что тебе бутылку абсолюта, а мне... Вам, перебил ее Витюша, духи, какие вы пожелаете? Отлично, сказала Лина, заметана. Все слышали? А как ты узнаешь? Твоя подробность, но чтобы честно. А как иначе? Обиделся Витюша. Вен прервал их отвлеченный разговор и опять затянул свое. Что делать с парочками? Как быть с девками, если те придут сюда? И вообще, на чем зарабатывать деньги? Мы прогорим, вот увидите. Вы все слишком легкомысленно относитесь ко всему. Первый вечер? Да, первый вечер показатель. Его начали все убеждать, кроме Ирины, что нельзя по сегодняшнему судить о дальнейшем. О парочках пусть решает Стас. Кого пускать, кого нет. И как? В крайнем случае, звать Владимира Николаевича или Лину. Девчонок пускать, но предупреждать. Клуб дорогой. Нет денег, вали. Что делать? Мы живем в жестких рамках того, что нам предложено жизнью. Проституток гнать вообще. Насчет девах в их клубе не спешить и подумать. Можно привлечь ту же Ирму. На какие-то дни. Пусть поразвлекается и поразвлекает. Она хоть и дура, но лучше своих подружек. Это сказал Саша. Вен поморщился и сказал, что этот вопрос надо обкатать. Вспомнили первую парочку, для которых Лина пела. Они тоже всем приглянулись. Только Ирина Андреевна заметила, но никто к ней не прислушался, что глаз у парня очень вострый. Так все и уцапывает, как сыщик. Алина сказала, что и сама не знает. Захотелось спеть, и именно эту песню. Все снова стали восторгаться, теперь уже Линой, потому что возбуждение не проходило и хотелось продолжения, а его не было. Наконец первым поднялся Витюша, сказал, что уже замучился с проблемами и пойдет спать. Кто хочет, пусть идет с ним, потому что открывать он никому не будет, заснет. Мальчонки потянулись за ним. А дело было не в безумной усталости Витюши, а в том, что у них в комнате стояла литровая бутыль Смирнова, которую он припас для достойного завершения первого рабочего дня. Никто этого не знал, но догадывались, и потому потянулись за ним. Лина хотела уехать домой, вызвав Федора, которого опять привлекла к своим поездкам. Но Ирина и ВН уговорили ее остаться. Неудобно так поздно звонить человеку, и он дорого сдерет, и вообще в такую поздноту... А засиделись они до двух. Она нехотя согласилась, но предупредила, что по мере возможности и ее надобности она будет уезжать домой. Вэйн спросил с грустью. «Вам это все не нравится, да?» «Совсем нет», — ответила она как можно доброжелательнее, слегка покривив душой. «И я поняла, что меня не хватает на все. На ремонт и перестройку хватило, а сейчас силы улетучились. Надо снова набираться». Вэйн понимал, что тут что-то не так, но обострять вопрос не стал. Наверное, что-то с этим Стасом. Она перестала его замечать, а он как собака смотрит на нее, но иногда как злобная собака, которая хочет укусить. Какая-то непонятная кутерьма с этим клубом. Оказалось, будет так красиво. Ирина вдруг предложила. «Леночек, наверное, тебе не нравится эта твоя каморка. Так ложись на террасе. Там тепло и чудная тахта. Я дам тебе белье. Или в комнате наверху». Лина сразу же отказалась от комнаты наверху. «Брезгует», — подумал Владимир Николаевич, «хотя там еще никого не было. И вообще, брезговать нам надо поостеречься. Хотим загребать жар чужими руками, а сами оставаться чистенькими и нетронутыми. Нехорошо, Полина Петровна». Вдруг назвал он про себя ее полным именем, что сразу же превратило ее в какую-то ветошь. Лина ушла на террасу, а ВН и Ирина побрели к себе в комнатушке. Было грустно и как-то безнадежно. Лина взяла с собой коньяк и сигареты, зажгла настольную лампу, лежала, курила и думала обо всем. Мысли были отрывочные, хаотичные. Ну, во-первых, она с трудом, но вспомнила, как произошло со Стасом. Это было ужасно. Первые моменты — полная пустота. Потом он матюкнулся, стал что-то хватать со стола, и ей перестало быть больно. Через провалы памяти она ощущала монотонный, простецкий, унылый, полный трах. Разве она могла предположить, что Стас такой? Разве могла она подумать, что он настолько напьется, что так грязно полезет на нее и даже не удосужится прибрать потом? Даже самый из них сексуально взрослый и раскованный Саша, напившись в стельку и увидев ее тоже пьяной, полез бы? Она уверена, что нет. Никто из них. Да, но ты же сама давала Стасу повод. Какой? Кокетство на школьном уровне. Но все уже замечают, что она к нему изменилась. А вот этого не надо. Как бы ей снова стать с ним доброжелательной? Пока она не может даже на него смотреть. И он, как пришибленный, выбрал место на двери стоять. Но у него же никаких талантов. Даже того таланта нет, бедняжка. И ей вдруг стало его жаль. А бедняжка как раз шел к ней. Они выпили с ребятами, но Стас позволил себе лишь 3 рюмки, чтобы взбодриться, но быть в себе. Ведь они пили в клубе с этой Кикой. «Занятная бабеха», — подумал Стас. «С ней можно было бы повозиться. Она, наверное, не валялась бы бревном, как его провинциальные соплюхи. Да и Лина, хоть и пьяная, но могла бы подвигаться как следует. Тоже мымра. Но с ней надо налаживать. Она его сейчас ненавидит, а ему деваться некуда. Вчера звонил матери, вроде бы издалека, через платок. Она сказала, что приходила милиция. Какая-то девица пропала». И ее нашли только сейчас, в лесу. Он заорал, чтобы она не рассказывала ему всякие ужасы и сплетни, которые его не касаются. Приедет он скоро и сам пойдет в милицию. И выяснит, что им от него надо. Так что делай его в швах. Лина уже потушила лампу. Подумала в полусне, что не сняла макияж. Но вставать было лень. И она, как говорили старые-старые добрые времена, о которых мы знаем лишь понаслышке.